чудные куплеты я сейчас спою. Потому что после рынка в гипсе я лежу. За покупками на рынок в прошлый выходной взял я сумку, взял пакетик и тебя с собой. О, мадам моя, мадам, никому тебя не отдам. Хоть трудно мне с тобой, ты любимый ангел мой, ангел мой. Ты идешь между прилавков, за тобой и я. Ты скандалишь с продавцами, рыбонька моя. Постепенно наполняю сумочку свою. Положил туда картошку, сверху колбасу. Помидоры, редьку, свеклу, рыбу, камбалу. А когда достал пакетик, понял, не донесу. Что в пакет ты положила, я и не смотрел. А когда арбуз увидел, что-то я вспотел. О, мадам моя, мадам, никому тебя не отдам. Хоть трудно мне с тобой, ты любимый ангел мой, ангел мой. Купили на неделю, нам домой пора. Только тянет сумка к низу, тянет камбала. Все земное притяжение давит на меня. Свекла, редька и картошка, сверху колбаса. Все ура, дошли до дома, за угол свернул. Оно на лестнице к несчастью ногу подвернул. И теперь лежу я в гипсе, на экран смотрю. Но тебя, моя родная, все равно люблю. О, мадам моя, мадам, никому тебя не отдам. Хоть трудно мне с тобой, ты любимый ангел мой, ангел мой. We'll be right back.